Ну, в некоторых вещах у меня точно побольше опыта, чем у тебя, философски протянула я, ведь несмотря на то, что официально мне было только 18, но на деле я была даже чуть старше своего декана, поэтому вполне имела право поучить ее немного жизни, раз уж у нас сложились такие близкие отношения. Но тут к нам подошел Морган с Тессой, в маленьких ручках которой были две крупные золотые монеты. Да уж, с этим трудно поспорить, усмехнулась Кассандра, посмотрев на Тессу, но я пропустила мимо ушей ее колкости, вопросительно посмотрела на Моргана. «Вы только посмотрите, девочки!» — радостно воскликнул он, а меня так и перекосило, когда Тесса потащила грязный галлеон себе в рот. Я дал этой крохе взять на выбор монетки из нашей шкатулки, и она сразу потянулась за золотом. «Вот эта штучка! Наша Тесси точно не пропадет в большом мире!» «Морган, прекрати, они же грязные!» — быстро возмутилась я, попытавшись аккуратно забрать к себе на руки дочь, но она тут же стала кукситься, и я бросила это дело, поскольку в зале было полно народу. И попытки забрать галлеоны из цепких детских ручек тоже не увенчались успехом, так что я зло посмотрела на счастливого дедулю, а он, почуяв праведный материнский гнев, перехватил Тессу и пробормотал: «Интересно, а что там делается на кухне? Пойду гляну», и быстренько исчез из поля зрения, проскользнув через дверь неподалеку в обитель Димона. Я же со страдальческим выражением лица посмотрела на Кассандру, но она только рассмеялась и сказала, что финансовая грамотность – это всегда неплохо, даже в таком возрасте. Морган ее точно быстро научит обращаться с деньгами, в этом можно даже не сомневаться. «Кэс, у меня будет два инфаркта, если я уйду на собеседование в больницу, а эти двое останутся здесь одни», мученически протянула я, и Кассандра, уловив мой намек, со смехом ответила: «Не бойся, я присмотрю за ними, а ты не тяни с собеседованием, и пойдем напишем тебе рекомендательное письмо, пока есть время». «Пошли», выдохнула я, понимая, что совсем скоро мне придется вместо спокойного материнства погрузиться в совсем другую область. Долго тянуть я действительно не стала. Через несколько дней после получения результатов жабы я со всеми нужными бумагами в сумке стояла перед универмагом в самом центре Лондона, чистый Лозоход Лимитед, запущенным, невзрачным домом с большими вывесками на пыльных дверях, закрыто на ремонт. В полупустых витринах красовались новенькие манекены, кое-как, будто наспех одетые, и я подошла вплотную к стеклу витрины у манекена женского пола в зеленом нейлоновом фартуке и тихо пробормотала: «У меня назначено собеседование с главным целителем». К удивлению, манекен незаметно кивнул, а затем поманил указательным пальцем правой руки, и я, зажмурив глаза, шагнула сквозь стекло, прямо как на платформе 9. Спустя секунду я уже вместо улицы стояла в каком-то подобии приемного отделения, где на скамьях сидело несколько волшебников и волшебниц, ожидавших, видимо, первичного осмотра и помощи. Особенно нуждался в помощи господин с фиолетовым лицом и свеклой вместо носа, который никак не мог усидеть на месте, но я, помня о деонтологии, не стала сильно разглядывать пострадавших и направилась в другой конец приемного покоя к справочной. «Извините, где я могу найти Августуса Сипсиса?» — вежливо спросила я миловидную волшебницу, сидевшую в каморке наподобие регистратуры, и та с дежурной улыбкой ответила: «Администрация находится на 7-м этаже, мисс. У вас назначено?» «Да», — проговорила я, и волшебница указала мне рукой в сторону лифтов и лестницы, к которым я и направилась. Решив, что до 7-го этажа будет лучше все-таки подняться на лифте, я нажала кнопку и принялась ждать. Старинный лифт с грохотом медленно опустился на 1-й этаж, но только я зашла внутрь, как в кабину со всей скорости вбежала девушка 20 с чем-то лет с ворохом каштановых кудрей и пронзительными синими глазами, одетая в лимонного цвета костюм с эмблемой на груди, скрещенными волшебной палочкой и костью. Незнакомка, отдышавшись, приветливо улыбнулась мне и нажала на 5-й этаж, спросив: «Девушка, вам на какой?» 7-й, коротко ответила я, догадавшись, что передо мной была одна из целителей, а та быстро нажала на еще одну кнопку, и лифт тронулся с места. Пока мы ехали в гудящем лифте, целительница несколько раз искоса поглядывала на меня, но только кабина остановилась и загорелась на цифре 5, как она быстрым шагом вышла прочь, оставив меня в легкой растерянности. Но не судьба мне было, видимо, проехаться на лифте в гордом одиночестве. Едва створки начали со скрежетом закрываться, как в самый последний момент в кабину проскользнул еще один целитель, высокий мужчина с непослушными темно-каштановыми волосами, глазами насыщенного оливкового цвета и строгостью, будто выточенной на лице. Посмотрев на панель с кнопками, он нажал на самую первую, но лифт все равно начал подниматься, видимо, решив, что справедливее будет сначала доставить по адресу меня. Честно, не знаю, почему, но эти короткие полминуты, которые мы вместе с матерым целителем ехали вместе, дались мне очень непросто, и я даже с каким-то подобием облегчения выдохнула, когда оказалась одна на административном этаже. Этот этаж даже чем-то напоминал министерский. На полу был бледно-голубой ковер, а на столиках по бокам коридора стояли горшки с цветами. Плотный ворс скрадывал мои тихие шаги, и я почти беззвучно зашагала по коридору, ища кабинет с нужной мне табличкой. Главный экономист, счетовод, сотрудник по кадрам таблички мелькали одна за другой, но вот спустя несколько минут в самом конце коридора мне попалась нужная. Августус Сепсис, главный целитель. Взяв себя в руки, я уверенно постучалась два раза, и за дверью раздалось усталое: «Войдите». Проникнув внутрь кабинета главного врача, я мельком приметила, что обстановка внутри была, в общем-то, самой обычной. Шкафы с книгами, рабочий стол, заваленный свертками, просторное окно, на подоконнике которого были какие-то статуэтки и горшки с зеленью. Это был кабинет обычного делового человека, и он сильно отличался от пышущего богатством и роскошью кабинета Гарольда Фаули, в котором мне удалось побывать когда-то давным-давно. Но озираться по сторонам было не очень вежливым с моей стороны, так что я выпрямила спину и села на стул рядом с рабочим столом пожилого мужчины, одетого в лимонного цвета костюм с эмблемой, как и все работники в этом здании. Цвет волос Августуса Сепсиса было трудно угадать, потому как седина почти все скрала, но какие-то отдельные прядки отдавали рыжиной, а в светло-карих глазах горел какой-то огонек. Такой огонек порой увидишь у старых профессоров, матерых хирургов, которые в свои 80 с гаком лет все еще оперировали и поучали молодежь. Это огонек надежды, огонек веры в людей, самоотверженной помощи людям и самоотдачи. Да, врачей порой очень легко выцепить из толпы даже по взгляду, и неважно, волшебники они или нет. «Чем обязан, мисс?» — обратился ко мне Сепсис, отложив в сторону несколько свертков, и я, покашлив, чтобы прочистить горло, ответила: «Мисс Лейн, я писала вам по поводу устройства на работу к вам в больницу, мистер Сепсис». «Целитель Сепсис», — вежливо поправил тот, пристально осмотрев меня сквозь тонкое стекло очков в черной оправе. «Здесь принято ко всем работникам обращаться целитель, мисс Лейн». «Да, я помню, вы только недавно окончили школу и хотите устроиться к нам в больницу. Вы принесли свои результаты, жаба?» «Да, конечно», — ответила я, достав из сумки заранее подготовленную папку со всеми документами. «Это письмо из министерства с отметками за экзамены, а это рекомендации от профессора Травис и профессора Слизнарта». «Слизнарта?» — вдруг рассмеялся Сепсис, а я так и замерла на месте от неожиданности. «Вот старый паук, неужто еще преподает? Как же, этот пройдоха еще у меня преподавал, мисс Лейн, никогда не забуду, как он отчитал меня однажды на первых курсах за неправильно сваренный веселящий эликсир. Ой да, но потом он рассмотрел меня, у старика давно наметан глаз на поиск талантов. Даже я нет-нет, да и пришлю ему по старой памяти то леденцы от простуды, а то и настойку какую полезную, надо же, как он о вас пишет, мисс Лейн. Да вы, судя по этому письму, бриллиант, не меньше». Я не стала ничего говорить на такие слова, только вежливо улыбнулась, а мои щеки немного покраснели. Видимо, еще и скромный бриллиант, оторвавшись от письма, протянул Сепсис, посмотрев на меня. «Такие люди нам нужны, мисс Лейн. Давайте-ка посмотрим ваши результаты, жаба». Сепсис взял в руки другой листочек, но, бегло пробежавшись глазами, сразу воскликнул: «Мерлин, сколько превосходно! Давно у нас такого не было. Пожалуй, разве что Гамп пришел к нам с такими высокими баллами, да это было не помню уже когда. Что ж, мисс Лейн, значит, вы хотите быть целителем?» «Да, хочу», — еще гуще покраснев, ответила я, не понимая, как же относилась к этому громкому мужчине. «Уверены?» — с испытывающим взглядом переспросил Сепсис, но я гордо выпрямилась и уже тверже заявила: «Да, уверена». «Это хорошо, мисс Лейн», — довольно улыбнулся Сепсис, сложив все мои документы в одну стопку и отложив их на край стола. «Это я у вас пока заберу, Нам нужно будет сделать копии. И на должность целителя я пока не имею права вас принять, мисс Лейн, потому что у вас нет опыта. Но думаю, вы меня поймете. Я сразу кивнула в ответ, и он продолжил говорить. Вам нужно будет пройти стажировку, обычно года достаточно, чтобы набраться опыта и понять, хотите вы дальше работать у нас или нет. Да-да, не смотрите так, некоторые и не выдерживают нашей профессии. В общем, стажировкой я закреплю вас за каким-нибудь отделением, скажем, за недугами от заклятий, там хозяйничает Абеляр Уолш, вы быстро с ним поладите. Новички всегда начинают с его отделения, а потом вы постепенно попривыкнете, поработаете и на других этажах и поймете, где хотите работать дальше. Вам пока все понятно, мисс Лейн? Да, протянула я, а потом вспомнила про один очень существенный нюанс. Простите, целитель Сепсис, а у стажеров есть ночные дежурства? Ночные дежурства? Задумчиво переспросил Сепсис, взмахнув волшебной палочкой, и из воздуха появился еще один свиток. Да, есть, мисс Лейн. Все целители остаются на ночь в отделении, примерно пару раз в месяц, и стажерам тоже приходится, такова профессия. А что, вы боитесь оставаться в больнице на ночь, мисс Лейн? От такого вопроса мои, казалось бы, успокоившиеся щеки снова вспыхнули, и я стыдливо опустила взгляд на свои руки, понимая, что сейчас мне вполне могли и отказать в трудоустройстве, какими бы блестящими ни были мои оценки по выпускным экзаменам. Я не боюсь оставаться в больнице на ночь, целитель Сепсис, слегка дрогнувшим голосом начала говорить я, и тот, оторвавшись от заполнения только что наколдованного списка, вновь поднял на меня взгляд. Просто у меня пятимесячная дочь, и я пока не смогу оставить ее на ночь без своего присмотра. Сепсис, услышав такую причину, так и выронил из рук перо, и оно с тихим шелестом упало на стол, а я, сделав глубокий вдох, старалась держаться как можно увереннее, ведь цепочка. Мисс, только окончила школу, есть маленький ребенок, говорил о многом тем, кто плохо меня знал, а главный целитель знал меня всего каких-то несчастных 15 минут, но он все же взял в руки упавшее перо, задумался на мгновение, уставившись невидящим взглядом перед собой, а затем спросил: «Мисс Лейн, а вы уверены, что вы хотите быть целителем?» «Да, я уверена», — твердо повторила я предыдущий ответ, нисколько не собираясь отказываться от своей цели. «А с кем будет ваш ребенок, пока вы будете здесь?» — задал Сепсис еще один вопрос, занеся перо над бумагой, и я с прежней уверенностью ответила: «С моим дедушкой, сэр. Мой дедушка днем с радостью присмотрит за внучкой, но оставить дочку на целую ночь я не смогу, по крайней мере в ближайший год. И если это большая проблема, то это не проблема, мисс Лейн», вздохнув, возразил Сепсис и начал что-то выводить на пергаменте. «Я всего лишь беспокоюсь, как вашему маленькому ребенку будет лучше. Моему маленькому ребенку будет лучше, если у меня будет работа». Я очень старалась говорить как можно нейтральнее, но Сепсис все равно в очередной раз оторвался от заполнения пергамента и пристально посмотрел на меня. «Да, мисс Лейн, наверное, вы в чем-то и правы. Что ж, я поговорю с Абеляром, чтобы он не ставил вам ночных дежурств. Думаю, это будет не очень сложно. И вас, наверное, волнует зарплата на ближайший год?» Я на такой немного скользкий вопрос тактично промолчала, но, разумеется, деньги меня немало волновали, особенно учитывая внезапно открывшиеся обстоятельства. Сепсис вздохнул и, доцарапав в пергаменте что-то, с какой-то грустью протянул: «Всех, конечно же, волнуют деньги, в этом не приходится и сомневаться, особенно они волнуют этих проверяльщиков из министерства, которые любят совать нос не в свое дело. Вот вроде зовусь главный целитель, а считай отчеты по ним вижу чаще, чем больных. Вы себе можете такое представить, мисс Лейн?» Я подняла брови, как бы говоря: «Вполне, сэр», и Сепсис с очередным вздохом взмахнул палочкой, и загадочный свиток исчез. «Пока вы будете стажером, ваша зарплата будет 45 галлеонов в месяц. Да, может быть, такая сумма вам покажется небольшой, но пока это большее, что я могу вам предложить, мисс Лейн. Если вы решите остаться в целительстве, то зарплата у вас тоже вырастет, все будет зависеть от вашего стажа, умения и трудолюбия. Некоторые целители в этом здании получают в 10 раз больше вашего, это вполне реально, нужно только приложить усилия. Вас устраивает такой гонорар, мисс Лейн?» «Да, устраивает, целитель Сепсис», — вежливо ответила я, прикинув, что примерно столько же, может, чуть меньше, получала у Моргана администратором. И с учетом того, что у меня были запасы и за аренду платить не было необходимости, то такие доходы были вполне достойными. Сепсис же встал наконец со своего места, махнул мне рукой и сказал: «Ну что ж, тогда пойдемте, я покажу вам ваше новое отделение и познакомлю с Абеляром, и надо подобрать вам форму». Я мышкой последовала за своим новым начальником, мы вышли из кабинета, и Сепсис повел меня вглубь больницы. Для начала мы спустились на первый этаж, в приемное отделение, где в глубинах этажа была большая раздевалка, в которой была куча ящичков, шкафов и скамеек, а еще несколько душевых в отдельных комнатах. Сепсис открыл один из шкафов и предложил мне самой выбрать костюм насыщенного лимонного оттенка нужного размера из множества идентичных, висевших на вешалках. Спустя 20 минут я переоделась в отдельной комнате, и меня снова повели наверх, на пятый этаж, где, судя по указателям, лечили недуги от заклятий. В отличие от административного этажа, этот был уже больше похож на привычный мне стационар. Широкий больничный коридор с выкрашенными в бледно-голубой цвет стенами, палаты по бокам, в которых на кроватях лежали пациенты, пост медсестры и какое-то подобие ординаторской, которая называлась целительской. И в ней, рассевшись на диване, пил чай грузный мужчина около 50 лет, с короткими каштановыми волосами вперемешку с сединой и носом картошкой. Целитель, увидев нас, заливисто рассмеялся и воскликнул: «Августус, кого это ты к нам привел? И чем этот ангел болеет?» «Вот, Абеляр, это твой новый стажер, мисс Кэтрин Лейн, прошу любить и жаловать, и не сильно обижать. Мисс Лейн, это Абеляр, ваш новый наставник на ближайшие месяцы, он вас всему научит». «Стажер, значит?» Еще громче воскликнул Абеляр, поставив чашку на стол неподалеку. «Хорошо, пойдем, стажер, посмотрим, что ты умеешь». Та самая целительница, которую я встретила в лифте еще до посещения главного целителя, рассмеялась, а я поджала губы и молча последовала за Абеляром обратно в больничный коридор. Несмотря на вес за сотню килограмм, мой начальник двигался на удивление легко, как будто порхая над землей. Пройдя несколько палат, мы зашли в одну, и Абеляр указал рукой на одного из пациентов и сказал: «Вот, лечи, вот так сразу». Хотелось трусливо пискнуть мне, но вместо этого я взяла себя за жабры, вдохнула побольше воздуха в легкие и присела на стул рядом с кроватью своего первого пациента. Точнее, на кровати сидела половина моего пациента. У мужчины около 30 лет будто отсутствовала вся правая рука, плечо, половина туловища и полноги, а голень словно висела в воздухе. Но я, вспомнив алгоритм оказания помощи, вежливо улыбнулась и сказала: «Добрый день, меня зовут Кэтрин Лейн, я ваш лечащий врач, я ваш целитель. Вы можете рассказать, что с вами произошло?» «Да, могу», задумчиво протянул мужчина, мельком посмотрев на стоявшего рядом Абеляра. «У меня зеркало запачкалось, вот я и решил его почистить». «Ну как почистить? Я решил замаскировать это противное пятно, а в итоге замаскировался сам. Вы мне поможете, мисс Лейн?» «Да, вполне», ответила я, сообразив, что дело было в неправильно наложенных маскирующих чарах. Немного покопавшись в памяти, я вспомнила контрзаклятие и, взмахнув палочкой, прошептала: «Ревелия». Отсутствовавшие конечности мигом появились, правда, они были немного бледнее остального кожного покрова и еще напоминали призрачные. Но двигалась я определенно в нужном направлении, а Абеляр за моей спиной так и присвистнул: «Отличница», — гордо добавил Сепсис, стоявший в двери и наблюдавший за моим лечением, а я никак не могла понять, правильно сделала или облажалась по полной. «Да, старик Сепсис, подсунул ты нам сюрприз», — протянул Абеляр, а затем поманил меня прочь из палаты обратно в целительскую. Та девушка с каштановыми кудряшками тоже пришла посмотреть на мое испытание, и на ее лице было написано немалое удивление. А когда мы все вместе зашли обратно в целительскую, то Абеляр снова уселся на просторный диван и, положив два пальца на подбородок, задумчиво уставился на меня. «Да, детка, не ожидал я, что ты такая бойкая. Обычно новички не знают, как и к больному подойти, а ты сразу с порога. Здравствуйте, я ваш целитель, Ревелия. Отличница, поди будешь зануда, как этот Гампа, ведь у меня лично по трансфигурации удовлетворительно было. И ничего, 30 лет людей расколдовываю». «Выше ожидаемого», робко улыбнувшись, пробормотала я и на озадаченный взгляд Абеляра пояснила: «У меня чайник закудахтал в самый неподходящий момент, и мне скинули баллы. А Беляр же, услышав это, сразу просиял и сказал: «О, не круглая отличница, значит ничего, споемся. А мне тоже кучу баллов на этой трансфигурации скинули», — весело воскликнула та самая девушка. «Тина Артис, приятно познакомиться, Кейт. Ты представляешь, мне экзаменаторша сказала поменять цвет волос и бровей на золотистые, ну я и поменяла, одна половина лица и волосы была синяя, а вторая — красная, я потом еще 3 дня такая красивая ходила, вот умора». «Тоже удовлетворительно влепили, но меня заклинания с зельями спасли, у меня по ним превосходно было». «Видишь, Кейт, оценки здесь не главное, так что можешь забыть про свою идеальную ведомость Бзжаба», — философски добавила Беляр, поколдовав над своей бездонной чашкой, и из нее снова пошел пар, как будто там появился кипяток. «А научить? Так мы тебя всему научим, ты девочка способная, сразу видно». «Да, вот еще что, Абеляр», — обратился к заведующему Сепсис, явно собираясь покинуть нас. «У мисс Лейн 5-месячная дочь дома, так что не ставь ей ночных дежурств, договорились?» Услышав такую новость, глаза Абеляра стали больше совиных на охоте, и он, кашлянув, произнес: «Мисс Лейн», — но я с гордо поднятой головой невозмутимо посмотрела на него, мол, да, я не замужем, и что? Абеляр с минуту изучал меня взглядом, а затем хлебнул из кружки и пробормотал: «Ну и отличницы нынче пошли, боюсь представить, что же из себя троечницы представляют». Я на такую колкость поджала губы и покраснела, а он звонко рассмеялся моей краске и весело добавил: «Да ладно тебе, не обижайся, Кейт, всякое в жизни бывает. Чего уж там, и не буду я ставить тебе ночных дежурств, сиди со своей дочерью, и то больше пользы будет. Тина, ну что, покажешь новой подруге наше царство?» «Конечно, ап!» — воскликнула Тина, встав со своего стула за рабочим столом, и, подскочив ко мне, взяла под руку и повела в коридор. «Кейт, а Дамблдор все еще преподает, а Слизнард?» Оставшуюся часть первого рабочего дня я провела в обществе Тины, которая быстренько показала мне отделение, основные комнаты, познакомила с медсестрами, а потом выпытывала с пристрастием про жизнь в Хогвартсе, поскольку она окончила школу 6 лет назад, проучившись на Гриффиндоре. А затем меня отпустили домой, сообщив, что рабочий день у целителей начинается с 9, и к этому времени надо уже подойти к целительской. И я, окрыленная успехом, помчалась домой, где меня очень-очень ждали. «Ну как первый день, Кейт?» — спросила Кассандра, едва я переступила порог гиппогрифа. Я же подбежала к ней, сидевшей за барной стойкой, и взяла из рук Моргана, стоявшего за спиной Кассандры, Тессу в симпатичненьком летнем платьице нежно-зеленого оттенка. «Все хорошо, привет, моя радость, как я по тебе соскучилась!» — воскликнула я и принялась целовать пухлые щечки под радостный детский смех. «А как у вас здесь дела? Все нормально? Представь себе, полдня без тебя прожили, и ничего не случилось», — проворчал Морган, но я пропустила его ворчание мимо ушей и зацеловывала дочку. «Так я не понял, тебя взяли или нет, и в каком ты теперь отделении?» «Взяли-взяли», — со слепительной улыбкой ответила я, а Кассандра захлопала в ладоши от радости. «В отделении недугов от заклятий, там заведует Абеляр Уолш, ты о нем слышал?» «Слышал-слышал», — в моей манере хмыкнул Морган. «Абеляр тот еще болтун, а еще злоупотребляет пончиками из пекарни рядом с Мунго, но ты это и так заметила?» «Да, такую значимую фигуру пропустить сложно». Уловив намек про кое-чей лишний вес, я выразительно посмотрела на Моргана, но тот только ехидно рассмеялся и пошел в зал. А я перехватила поудобнее Тессу и обратилась к Кассандре. «Профессор Доусон приходил? Что? С чего ты взяла?» — возмутилась та, но я со смехом пояснила: «Да ты красная, как помидорка». «Что? Не может этого быть!» — с отчаянием воскликнула Кассандра, подскочив к шкафу с зеркалом, и действительно, как только я спросила про ее школьного друга, ее щеки запылали ярче свеклы. «Кейт, я с таким лицом все это время просидела, да, да нет, ты только сейчас покраснела», — рассмеялась я, а Кассандра красноречиво посмотрела на меня в ответ. «Но судя по всему, Доусон все-таки приходил, маленькая проходимка, ты вроде как должна помогать людям, а не в краску вгонять, а я и помогаю. Будьте счастливы на здоровье, а мы с этого момента будем лечить людей, да, Тесси?» Я широко улыбнулась дочери, которая была искренне рада моему возвращению, а в душе был бесконечный триумф, что я таки смогла в новой жизни поступить в ординатуру, пусть и с некоторыми проблемами, и даже с первого раза. Примечание: про часы не влезла, так что будет в следующей части. Глава 21. Время. С середины августа началась моя стажировка в больнице Святого Мунга, и я с головой окунулась в мир колдомедицины, не очень-то отличавшийся от обычной, если честно. С моим первым пациентом все оказалось не так просто, как мне подумалось в начале. Хотя я и применила контрзаклятие, но дело было в том, что сами маскирующие чары изначально были наложены неправильно, поэтому алгоритм помощи таким больным сводился к тому, чтобы сначала довести до ума само заклятие, а потом уже применять контрзаклинание. Но моя коллега, Тина, быстренько доделала мою работу, и тот мужчина в этот же день покинул стационар, не пролежав и дня. Кроме Тины и заведующего, большого Аба или просто Аба, в недугах от заклятий работало еще два человека. Мел Уолтерс и Марк Принц, старший брат Питера Принца, моего сокурсника и коллеги старосты. Питер, насколько мне известно, решил сделать карьеру в министерстве, и вроде как даже в том самом странном отделе тайн, куда нас с Томом мимоходом заводил Гарольд Фаули. И я почему-то не сомневалась, что у в меру общительного, амбициозного и весьма смышленого Питера все получится. А вот его старший брат во многом отличался от моего бывшего сокурсника. Тина по секрету рассказала мне, что Марк окончил Слизерин, но это и так было видно издалека, если честно. Им, видимо, надменный взгляд и высокомерие преподают где-то в глубинах подземелья, не иначе, хотя Кассандра явно прогуливала эти занятия. Так вот, Марк был личностью не очень общительной, замкнутой, с тяжелым взглядом черных глаз и грубыми чертами лица. Его было трудно разговорить на посторонние темы, но специалистом в области заклинаний он был отменным, потому, собственно говоря, Ап и оставил у себя в отделении такую мрачную личность и очень ей дорожил. Насколько я поняла из рассказов Тины, у Марка к тому времени подрастала дочь, Эйлин, в этом или следующем году она должна была поступить в Хогвартс, и ее отец явно рассчитывал на поступление именно на Слизерин. Сначала мне было трудно привыкнуть к компании типичного слизеринца под боком, но со временем я абстрагировалась, и Марк даже перестал раздражать надменностью, а между нами возник холодный нейтралитет. Вообще, в больнице было 6 отделений: приемные, травмы от рукотворных предметов, ранения от живых существ, волшебные вирусы, отравление растениями и зельями и недуги от заклятий. Два первых располагались на первом этаже, перед раздевалкой, а каждая последующая занимала целый этаж. На шестом этаже был буфет и больничная лавка, что-то вроде аптеки, а на седьмом – администрация. Сама по себе больница была не очень большая, но контингент был колоритным очень. А еще я, к удивлению, встретила одного знакомого, да не когда-нибудь, а на третий день своей стажировки. Я чуть не удержалась от удивленного восклика, увидев в коридоре своего отделения знакомую фигуру, а профессор Доусон, о чем-то разговаривавший с Абом, краем глаза посмотрел на меня, испуганно посмотрел, а затем, когда я попыталась незаметно ретироваться куда-нибудь подальше, догнал меня и отвел в сторону. «Кейт, я могу попросить тебя, чтобы ты не рассказывала никому, что видела меня здесь», — шепотом обратился Доусон, а я, зная про врачебную тайну, тут же закивала, в душе понимая, что имелось в виду под словом «никому». Доусон пристально посмотрел на меня, а затем вздохнул и добавил: «Я бы мог тебе соврать, Кейт, и сказать, что я здесь по долгу службы, но на самом деле, я уже давно наблюдаюсь у целителя Уолша. На меня 9 лет назад напали в одной моей поездке и наложили жуткое проклятие, даже не знаю, как тебе объяснить, я был восковой куклой, без эмоций, без души. Теперь все ясно», — подумала я, вспомнив, что у меня поначалу как раз и не клеилось взятие именно из-за флегматичности и даже равнодушия Доусона ко всем ученикам отдела было в проклятии. Доусон же с каким-то подобием вины посмотрел на меня и сказал: «Кейт, очень прошу, не рассказывай Кассандре, что ты меня здесь видела, и про мой недуг тоже. Я знаю, когда мы были коллегами в Хогвартсе, она пыталась как-то сблизиться со мной, но я был просто не способен на это, понимаешь. Я и уехал из школы, чтобы как следует вылечиться и прийти в норму. Я думал, что так будет лучше для всех». Я на такую фактически исповедь ошеломленно молчала, а он вдруг спросил: «Кейт, я знаю, что вы с Кассандрой очень сдружились, она часто о тебе упоминает, как ты думаешь, у меня есть шанс?» Ох, как же мне было неловко в этот момент, но теперь пазл в голове сложился, и хоть и с запозданием, но могла сложиться и очень красивая пара, и это все теперь зависело от моих слов. Поэтому я улыбнулась и ответила: «Я думаю, что есть, профессор Доусон. Но вам надо проявить настойчивость. Кэс будет трудно поверить, что она для вас что-то значит после 6 лет игнорирования, если вы не собираетесь ей рассказать всю эту историю. Нет, будет лучше, если она об этом не узнает, поджав губы, проговорил Доусон, на что я только пожала плечами, мол, хозяин-барин. И я тебя понял, Кейт, спасибо, я очень постараюсь. Я на эти слова вежливо улыбнулась, а просиявший от надежды Доусон бодренько зашагал к лифту, и даже мне как-то стало тепло на душе от мысли, что у такой замечательной женщины, как Кассандра Трэвис, все-таки сможет сложиться личная жизнь. Мне же личная жизнь никак не грозила, и поэтому я погрузилась в свою стажировку, старательно нарабатывая полезный опыт. Еще со своей бытности земским врачом в сельской местности я усвоила для себя одно незыблемое правило. Самый опасный пациент – это идиот. Но теперь, в магической ординатуре, к этому очень важному правилу добавилось второе. Опаснее идиота может быть только идиот с волшебной палочкой. Боже, чего я только не насмотрелась за время своей стажировки. Человеческой глупости нет предела. Вспомнить хотя бы моего самого первого пациента, который решил почистить зеркало, Карл, с помощью маскирующих чар. Это ж надо до такого додуматься. Но спустя некоторое время я поняла, что такой идиотией страдали исключительно чистокровные волшебники, впитавшие магию с молоком матери. Вот мне, как человеку, почти 30 лет прожившему без магии, не было абсолютно никакой трудности пройтись по полкам влажной тряпочкой, да-да, ручками и без магии. И зеркала чистящими средствами протереть тоже нет никакой проблемы. А волшебники, народ ленивый, зачем напрягаться, если можно взмахом палочки решить все проблемы? Вот как раз после такого махать волшебной палочкой приходилось моим коллегам и мне, и хорошо, если этих взмахов было не очень много. А еще спустя какое-то время к правилу номер 2 прибавилось правило номер 3. Хуже идиота с волшебной палочкой может быть только изобретательный идиот с волшебной палочкой. Правило парных случаев слышали? Если нет, то кратко напомню. Если к тебе поступила какая-то дичь, то в скором времени жди вторую такую же. Никогда еще это правило не подводило, оно этакая разновидность закона подлости. Так вот, спустя неделю с небольшим поступил к нам в отделение второй зеркальный идиот. Опять мужчина, 42 года, мелкий клерк в министерстве, жена уехала в отпуск с дочкой к маме, а он решил избежать общества тещи и отдохнуть 2 недели дома. И надо же было такому случиться, он случайно заляпал зеркало. Но мы же сейчас про изобретательных идиотов говорим, да, так вот, этот сообразил, что заклинание обязательно срикошетит, поэтому решил запустить им под углом. Тряпка? Не, мы же волшебники, мы о таком не слышали. Но вдруг пятно исчезнет, а, пятно, кстати, к удивлению действительно исчезло, только вот наш товарищ не учел, что сбоку на стене висело второе зеркало чистое и заклинание, срикошетив 2 раза, вернулось к владельцу. А этот владелец пришел к нам. За того беднягу взялся лично АП, настолько все было плохо. У него исчезло почти все туловище, и только крючковатый нос висел в воздухе, пугая окружающих неестественностью картины. Да и чары в этот раз были наложены на совесть, человек же старался. В общем, 2 недели отпуска от семьи он провел на больничной койке, а мы с Абом дружно, коллективным разумом, постепенно возвращали краски бренному телу, не обремененному мозгами. Вы думаете, история с зеркалами на этом закончилась? Как бы не так, вот вам еще один важный тезис. Опаснее мужской лени может быть только женская ревность. А теперь обо всем по порядку. Жена застукала мужа с любовницей. Уж не знаю, где она его застукала, но сама семейная драма произошла у них дома. В пылу эмоций дамочка запустила в благоверного праведную кару. Да не какую-нибудь. У этой леди по трансфигурации, в отличие от всех нас, точно было превосходно. Не иначе. Или у нее от шквала эмоций открылись скрытые силы. По-другому я просто не могу это объяснить. Но месть ее была страшна, а фантазия извращенной. Крылья летучей мыши вместо ушей, редиска вместо носа, поросячий хвостик на лбу и мох вместо волос. Только вот муж, в отличие от предыдущих 2 субъектов, идиотом не был и в самый последний момент увернулся от страшного проклятия. А за спиной у него было что? Правильно, зеркало. Ух, как же тогда смеялся Аб, когда эту дамочку подняли к нам в отделение. Мы с Тиной его еле-еле успокоили, потому что все-таки неприлично это было. Этика, деонтология, все дела. Да и наша больная смеху сильно оскорбилась, за что пришлось всем дружно просить прощения, но вылечить мы ее вылечили. Целый месяц пролежала она у нас в отделении, и постепенно внешность ее приходила в норму. Только вот поросячий хвостик на лбу до последнего не хотел сдаваться, его удалось свести в самую последнюю очередь, но все же удалось. А пока дамочка лежала у нас, ее благоверный успел обдумать свое безнравственное поведение, решил, что жить не может без своей законной супруги и все лечение таскался к ней с цветами и сладким. Выписывали мы ее уже счастливую, красивую, и с мужем под ручку красота. Кстати, у Тины оказался просто изумительный талант к рисованию, так что она набросала по памяти нашу красавицу, а потом мы вставили ее шедевр в рамку и подарили Абу на юбилей. Вот он был счастлив, радовался, как ребенок. Он, оказывается, давно коллекционировал такие редкости, а та стала его жемчужиной. В других отделениях проблема идиотов была такой же стабильной. Кто перепутал температуру или экспозицию зелья, котел взорвался, добро пожаловать на первый этаж. Метла треснула в рукоятке, так она еще летает, не новую уже покупать, в самом деле. Весело было и на втором этаже, я уж думала, таких чудиков, как Киттлберн, на свете больше нет, и как же я ошибалась, черт возьми. Ожоги от выращивания саламандры в городской квартире, ядовитые нелегальные растения, укусы ядовитых насекомых нередко поступали волшебники, только что переехавшие в старинные особняки, в которых до этого тоже проживали маги, и те, по наивности своей, решали травить докси сами и поступали потом на второй этаж с укусами от этих самых докси, потому что, если вовремя не применить противоядие, итог будет плачевным. Подпольное разведение огнекрабов, из-за которого загорелся целый жилой дом, один случайно наткнулся на нору растопырника и придавил беднягу, чему зверек был не очень рад, больше всего запомнились, конечно, подпольные тараканьи бега, где вместо насекомых было решено использовать кокотриксов. Я как-то выпытывала у Тома на втором курсе, что это за существа и как с ними бороться, и он тогда сказал, что с этими недоящерицами-недоптицами, обращающих взглядом в камень любого, мне вряд ли повезет встретиться. И в общем-то, он был прав, разведение кокотриксов было давно запрещено на законодательном уровне. Где эти экстремалы раздобыли их? Да ни одного, а сразу пять. Загадка похлеще египетских пирамид. Но кокотриксы, еще детеныши, правда, побежали, бойко побежали, один даже первым прибежал к финишу, и обрадованный хозяин зверушки на радостях подскочил к ней и схватил на руки. Так его потом и доставили в больницу, со счастливой улыбкой, застывшей на каменном лице, а за ним и еще пять, ведь остальные кокотриксы тоже добежали до цели, и пока друзья спасали товарища, времени даром не теряли. Но тонизирующий глоток мандрагоры в запасах у целителей был, так что бедняк в скором времени привели в чувство и сразу арестовали, потому что нелегальные и крайне опасные зверушки, это вам не шутки, а сотрудники министерства, это не старый добрый профессор Диппит, готовый дать 30-й испытательный срок. С волшебными вирусами мне тоже уже приходилось сталкиваться в Хогвартсе, но такой экзотики, как лихоманки, в больницу Святого Мунга не доставляли. В принципе, это было единственное отделение, в котором количество идиотов было сведено к минимуму, потому что это как надо постараться, чтобы подхватить какую-то дрянь. И в основном, в этом отделении лежали детки, как самый восприимчивый возраст для инфекций. За все мое время стажировки, а потом уже и работы в больнице, в этом отделении даже побывала Тесса, когда ей было 4 года. Она тогда подхватила неизвестно где грибковую золотуху, и пришлось ей полежать немного у мамы на работе, я тогда чуть не посидела. На 4-м этаже, в отделении отравлениями растениями и зельями я тоже побывала, правда, недолго. Заведовал там Дерек Гамп, про которого я много наслушалась еще в первые дни своей стажировки, а до этого о нем периодически вспоминала Кассандра, поскольку этот человек был одним из первых ее учеников, и они до сих пор поддерживали вполне дружескую связь. Целитель Гамп был, конечно, личностью выдающейся, с этим будет трудно поспорить, но как раз из-за этого злые языки шептались о нем не очень лестно. Но те люди, с которыми я весьма неплохо поладила, очень уважали талантливого зельевара и герболога, правда, посмеивались над его легкой отчужденностью от обычных смертных. И каково же было мое удивление, что тем загадочным целителем Гампом оказался мужчина, с которым я проехалась 2 этажа на лифте в самый первый день. Когда я пришла к нему в отделение где-то в начале февраля, то Гамп внимательно вгляделся в мое лицо и флегматично спросил: Ну что, весело было в отделении Абеляра. Там определенно было не скучно, целитель Гамп, подумав, вежливо ответила я, хотя отделение Аба было самым жизнерадостным, на мой взгляд. У нас тоже не скучно, мисс Лейн, усмехнувшись, заметил он. Но я не привык веселиться на работе и другим не даю такой возможности. Здесь чаще всего лежат тяжелые пациенты, и ничего забавного в их недугах нет, вам это ясно, мисс Лейн? Вполне, сэр. Гамп снова внимательно посмотрел на меня, а затем встал из-за своего рабочего стола в целительской и повел меня наружу, на ежеутренний обход. Я не надеюсь, что вы по окончании вашей стажировки, мисс Лейн, выберете именно мое отделение, начал по пути говорить Гамп, а я хвостиком шагала за ним по коридору, стены которого были выкрашены в бледно-зеленый цвет. У меня сотрудников хватает, каждого я выбрал сам и очень дорожу этими весьма талантливыми людьми. Я слышал, что у вас превосходно по зельеварению и травологии, да и Кассандра периодически писала мне о талантливой студентке, которая у нее учится, но я предпочитаю составлять свое мнение о людях, надеюсь, вы простите мне подобное упрямство. Так, посмотрим, что у нас тут, вообще, определенный процент идиотов был и у Гампа. Зачем мыть котел после ядовитого зелья? Зачем читать справочники по растениям, если ты вроде как еще со школы, которую окончил 40 лет назад, помнишь, что оно вроде как не ядовитое? Да, кадры были всякие, но не надо думать, что в больницу Святого Мунга люди попадали исключительно по своей глупости. Несчастные случаи тоже никто не отменял, и часто на первый этаж попадали люди, экспериментировавшие со сложными зельями и создававшие новые. Их котлы порой не выдерживали нагрузки, так как технологии приготовления как таковой еще не было, и они поступали или на первый этаж, или к Гампу в зависимости от того, какой повреждающий фактор оказал большее воздействие. Взрывная волна или же само зелье, попавшие в организм. Порой люди действительно случайно натыкались на опасных животных в дикой природе, как я на первом курсе встретилась с тем кракеном. Хотя там тоже был элемент глупости, но по-хорошему, мне нужно было попасть именно на второй этаж, в отделение ранений от живых существ. Теперь мне кажется странным, что Том тогда решил лично взяться за мое лечение, а не просто спихнул меня на целителей, поскольку в теории он должен был к шестому курсу знать, где находится больница Святого Мунга, ведь так. Периодически у меня возникали мысли по этому поводу, но я старалась гнать их прочь. Тессе уже скоро должен был исполниться год, и за все это время нас так никто и не потревожил, чему я была рада. У нас уже сформировался маленький уютный мирок, микросемья, и я не хотела, чтобы она как-то разрушилась от внезапных гостей. Также к Гампу поступали и юные девицы, и молодые люди, которые захотели свести счеты с жизнью, но на реальный суицид у них смелости не хватило, а вот родителей попугать надо. В основном это были крайне избалованные отпрыски богатеньких родителей, и те за неотложную помощь и неразглашение подробностей не скупясь благодарили Гампа, поэтому можно сказать, что тот периодически купался в золоте, что добавляло злым языкам повода его ненавидеть. Определенный контингент пациентов составляли те, кто так или иначе столкнулся с опасными артефактами, и опять мой пример неизбежно наводил мысли на Тома, потому как именно меня он хотел проклять на первом курсе с помощью кулона, но под проклятие попала Ханна, которая тогда месяц или даже больше провела в больнице, судя по всему, в отделении Аба, так как именно он занимался сложными проклятиями. С такими проклятиями в основном сталкивались люди, занимавшие должность ликвидаторов заклятий. Обычно их нанимали или крупные банки в надежде разорить какую-нибудь древнюю гробницу, или древние фамилии, потому как в подвалах их семейных особняков нередко скрывалось немало интересного. Этих людей можно сравнить с саперами, а саперы, как известно, ошибаются лишь раз за всю жизнь. Но иногда им везет, их находят и тоже доставляют к Абу, а он ставит тех на ноги, если они, конечно, еще имеются. Мракоборцы тоже по долгу профессии нередко лежат на различных этажах, и неудивительно, то проклянут, то зацепят заклинанием в поединке, то отравит, а то на рейде столкнешься с какой-нибудь нелегальной и, разумеется, опасной тварью, так, что потом месяц придется отходить в больнице. Такова профессия, что поделать, и те, кто ее выбрал, определенно знали, на что шли. А еще иногда в волшебную больницу попадали обычные люди, подвергшиеся магическому воздействию. С ними было больше всего мороки, так как лечение было специфическим, и соседи по палате тоже были специфическими, И по окончании лечения с такими людьми обычно работали люди из министерства, зачищая в памяти любые следы проявления магии. Но в середине февраля в отделение ГАМПа поступил крайне необычный пациент с крайне необычной симптоматикой, которая поставила в тупик и оба, который пришел на консультацию, и ГАМПа, и сепсиса. А я, как стажер, крутилась рядом с ними и заметила кое-что интересное. С утра, примерно в 11 часов, в больницу поступил пожилой мужчина, 89 лет, да не кто-нибудь, а пожилой отец самого Гарольда Фаули, Тибор Фаули, жена которого, Лукреция, заметила за своим мужем странное поведение. Тот вдруг ни с того ни с сего перестал говорить, все время смотрел в одну сторону, вправо, правая рука неестественно болталась у туловища, а спустя какое-то время Тибор стал метаться, словно у него внезапно что-то заболело, закрывая левой рукой глаза, но никто не мог понять, что с ним не так. «Может, отравили?» – протянул Ап, не найдя у странного пациента признаков своего профиля. «На проклятие не похоже, никто его не травил и не проклинал», – взвизгнула Лукреция, пожилая женщина, примерно ровесница своего мужа, но в еще вполне неплохой форме. Вообще, волшебники жили на удивление долго, сотня для них была вполне реальным возрастом, а некоторые доживали и до 12-го, и до 13-го десятка. Так что 89 лет был не тот возраст, чтобы уже сдавать, и поведение Тибора было действительно странным. Через 20 минут в отделение прибыл по каминной сети и сам Гарольд Фаули, видимо, немало переживавший за своего отца, а на лицах матерых целителей была немалая задумчивость. А я стояла скромно в сторонке и думала, почему же Тибор смотрел в одну сторону, вправо, как будто насильно, а потом меня озарила мысль. «Мисс Лейн!» — воскликнул Гарольд Фаули, когда я бросилась к кровати его отца, а Августус Сепсис даже прикрикнул на меня. «Мисс Лейн, отойдите от кровати, не видите, это очень серьезный случай». «Да я вижу», — хмыкнула про себя я, проигнорировав замечание главного целителя, и постучала пальцем сначала по правой скуловой дуге, а потом по левой. И когда я постучала по левой, то на лице моего пациента появилась гримаса боли, только подтвердившая мои догадки. «Вот черт!» — воскликнула я, положив правую ладонь под шею Тибора, и попыталась наклонить голову так, чтобы подбородок касался груди, но у меня получилось только слегка наклонить, а до груди оставалось примерно 3 пальца руки. «Мисс Лейн, что вы делаете?» Это уже потерял терпение сама невозмутимость большой Ап, но я проигнорировала и его и обратилась к Лукреции. «Миссис Фаули, а ваш муж раньше не испытывал проблем с шеей? Может, были боли или трудно повернуть голову?» «Нет», — выдавила та, и я, посмотрев на своих наставников, воскликнула. «Ригидность мышц затылка 3 пальца и скуловой симптом Бехтерева положительный, отметя возможный в таком возрасте шейный остеохондроз. Мои наставники же посмотрели на меня, как на умалишенную, а я дополнительно взяла левую ногу Тибора и согнула в коленном суставе, а потом попыталась разогнуть, и ничего у меня, ожидаемо, не получилось. И симптом Кернига положительный, это менингит». Или, тут я все-таки снова внимательно посмотрела Тибору в выцветшие голубые глаза, а затем пробормотала: «Сейчас бы молоточек неврологический». И все же, покопавшись по палате, я одолжила у одного из пациентов трубку для курения и трансфигурировала ее в давно забытый для себя неврологический молоточек, который в другой жизни служил мне волшебной палочкой. И, проверив рефлексы, я убедилась окончательно в своих догадках. С правой стороны они были намного выше, чем с левой, а значит, у него субарах, пояснила я, убрав молоточек в карман костюма. Сепсис, Гамп и Ап молча уставились на меня, а я, не понимая, что было не так, добавила: «Субарахноидальное кровоизлияние, где-то в теменных артериях, и менингиальные симптомы положительны, и очаговая симптоматика налицо. Надо бы остановить кровотечение, тогда и клиника постепенно пройдет, еще немного времени прошло, а ну-ка, Эпискей». «Если честно», — махнула я палочкой наугад, «потому что субарахноидальное кровоизлияние – это ремесло нейрохирургов, здесь была нужна операция, а рядовые неврологи, такие, каким могла быть я, занимались ишемическими инсультами, без повреждения сосудов. Но теперь я была волшебницей и на удачу решила воспользоваться одним из кровоостанавливающих заклинаний, авось поможет. Мисс Лейн, я не понимаю, что вы тут несете, но отойдите», — начал говорить Сепсис, первым придя в себя, но тут Лукреция воскликнула: «Тибор, дорогой, как ты, что с тобой?» «Промычал Тибор, а затем медленно перевел взгляд влево, туда, где стояли Гарольд и его жена, а я так и выдохнула про себя, что симптоматика понемногу отступала. Ему больно от света, подсказала я, припомнив еще один менингиальный симптом. Надо занавесить окна, чтобы был полумрак, ему станет легче, и дать обезболивающее зелье. Мистер Фаули, у вас болит голова? Да, вымученно протянул Тибор, а я триумфально посмотрела на Сепсиса, который хотел выгнать меня минуту назад, ведь диагноз оказался верным, а больной даже заговорил, пусть и по слогам. Целители же явно пребывали в каком-то состоянии шока, но Гарольд Фаули быстро достал из кармана мантии палочку и взмахнул ей, отчего на окнах появилась плотная ткань, а в комнате стало заметно темнее. Лицо Тибора немного расслабилось, и Гарольд требовательно воскликнул. «У вас есть зелье от боли?» «Найдем», — выдавил из себя Гамп, покачав головой из стороны в сторону. «Я передам медсестре, мистер Фаули, и вашему отцу сейчас все дадут, мисс Лейн, в целительскую на два слова». Сглотнув, я встала со стула у кровати Тибора и медленно зашагала за Гампом, а Сепсис и Ап направились за нами, оставив семейство Фаули в полутемной палате. По дороге Гамп отдал распоряжение медсестре, чтобы новому пациенту дали зелье от головной боли, а затем зашел в целительскую, сел за свой стол, пристально посмотрел на меня и тихо спросил: «Мисс Лейн, что за фокусы?» Но пока мы шли по больничному коридору, я успела сообразить, что вряд ли смогу объяснить, как же смогла поставить диагноз, и сам диагноз тоже. Вообще, мне давно уже было интересно, а болеют ли волшебники обычными болячками? Нет, некоторые болезни, вроде зубной боли и кариеса или гастрита, действительно пересекались, и у волшебников были свои методы борьбы с ними, с помощью зелий, заклятий и настоек, но кто ж знал, что у них еще и инсульты есть. Наверное, просто мало кто доживал до реальной помощи, так как надо еще понять, что с человеком что-то не так, и дать нужное лекарство. И если с первым еще как-то можно было справиться, то со вторым я сомневалась, что и в обычных больницах могли бы прооперировать Фаули-старшего. Сороковые, нейрохирургия в то время была еще не на таком высоком уровне, как в мое время, да и диагностики вроде КТ или МРТ не было, так что все эти неутешительные мысли все-таки пришли мне в голову, но сказать что-то было нужно. У мистера Фаули-старшего повредилась артерия теменная, слева, потому он боялся света. У него болела голова, и симптомы менингиальные были, кровь вызвала раздражение мозговых оболочек. «Но откуда вы это узнали?» – воскликнул Сепсис, тоже удивленно уставившись на меня, и я ляпнула первое, что пришло в голову. «Я уже не первое лето посещаю лекции в медицинском университете, открытые лекции и книги периодически читала, обычные справочники по неврологии, мне это интересно». После моих слов повисла неловкая пауза, ведь какая-то стажерка оказалась сообразительнее трех матерых целителей, только вот я суммарно 8 лет училась всему этому, а они понятия не имели об этой области, вот оно так и оказалось. Вряд ли им приходилось сталкиваться с инсультами до этого, волшебники от них, скорее всего, умирали дома, а те, кто доживал до больницы, умирали здесь от неизвестной хвори. Не надо думать, что в той больнице, в которой я теперь работала, не умирали люди. Еще как умирали, летальность есть в любой сфере медицины, и здесь она тоже была. А вот отцу заместителя министра очень повезло, что когда того прихватило, то рядом с волшебниками оказался еще и невролог, знавший обычную медицину. Пока я в повисшей тишине думала над этим, Ап сел на диван и воскликнул: «Да когда хоть ты это успеваешь, а? У тебя ж ребенок маленький на руках, или стащила поди из министерства штуку для путешествия во времени?» «Даже если и стащила, то мисс Лейн вряд ли признается», — протянул Сепсис, сев на стул неподалеку от Гампа. «А мы ее не выдадим. И как, по-вашему, мисс Лейн, нам нужно лечить мистера Фаули дальше?» «Ну, надо бы провести детоксикацию, коррекцию водно-электролитного баланса, профилактику тыла», — неуверенно пробормотала я, но с каждым словом понимала, что для своих коллег я сейчас говорю на иностранном языке. «Ай, ладно, у меня есть мысль по поводу одного зелья, может помочь, а остальное, что надо, мы ему здесь и так не проколем». «Значит, теперь это ваш пациент, целитель Лейн», — сделал вывод Сепсис, а я от его слов чуть не грохнулась в обморок. Главный целитель, заметив мое ошеломление, усмехнулся и спросил: «Что-то не так, целитель Лейн? Но вы же говорили год», — еще тише пробормотала я, не ожидая, что моя стажировка так быстро закончится. Я говорил, обычно требуется год. Целитель Лейн поправил меня сепсис, а Ап так тихо и засмеялся моей растерянности повышением. Но вам, похоже, год не потребуется. Абеляр, Дерек, вы довольны сотрудничеством с нашим бывшим стажером? Доволен, доволен, воскликнул Ап, а Гамп, оценивающе посмотрев на меня, медленно кивнул. Вот и другие целители тоже довольны, продолжил говорить сепсис, а я постепенно приходила в себя от таких неожиданных новостей. Так что я не вижу смысла долго держать вас в стажерах. Дорогая, вы уже показали себя и немалому научились, и мы у вас можем кое-чему поучиться. Зайдите ближе к вечеру ко мне в кабинет, мы заключим с вами контракт. Вы уже выбрали себе отделение? Целитель Лейн, замешкавшись на полминуты, я посмотрела на Аба и растерянно ответила. Я бы хотела работать в недугах от заклятий, если целитель Уолш меня примет. А куда он денется? Громко рассмеялся Аб, а у меня будто камень с души упал. Завтра в 9 буду ждать вас, целитель Лейн, у себя в целительской, поговорим как следует. Ну и девица. Сказав это, Аб встал с дивана и, посмеиваясь, вышел из целительской, чтобы, видимо, вернуться в свое отделение, поскольку здесь ему уже больше делать было нечего. Сепсис тоже направился прочь к себе на 7-й этаж, а Гамп как-то странно посмотрел на меня, словно даже обиделся, что я выбрала не его высококлассное отделение, а затем встал из-за стола и обратился ко мне. «Ну, целитель Лейн, пойдемте подбирать зелье вашему пациенту, вы же не против сотрудничества со мной, да, или хотите работать в одиночку?» Уловив намек о возможной звездной болезни, я, поджав губы, с прищуром посмотрела на Гампа, и тот при мне впервые вполголоса рассмеялся, вызвав не меньшее удивление, чем во время моего внезапного назначения. «Пошли, целительница», — махнул он мне рукой, и я, усмехнувшись, пошла за ним в комнату приготовления зелий, почувствовав, что кое-кто начал считать меня не мелкой сошкой, а полноценным партнером, и от такого человека, как Дерек Гамп, подобное признание значило довольно много. В моей маленькой семье моему становлению полноценным целителем очень обрадовались. Морган был вне себя от счастья, а Димон даже испек праздничный торт, в котором благополучно измазалась Тесса, решившая тоже отведать кусочек. Благо, что ей уже был почти год, и большинство продуктов она уже ела, а уж к сладкому и приучать не надо было, оно само как-то в рот залетало. Сепсис, как и обещал, действительно заключил со мной контракт, как со штатным сотрудником, и моя зарплата теперь была 120 галлеонов. Как я потом узнал от Тины, которая очень обрадовалась тому, что я теперь буду постоянно работать с ними, все целители получали такую зарплату. Это была как бы база, но ее можно было повысить, если ты занимался научной работой, описывал интересные клинические случаи и отправлял в министерство, вел полезную статистику, или у тебя были небедные пациенты, готовые после благополучного лечения отблагодарить целителя. Каждый в больнице выбирал для себя свой вариант, но у всех так или иначе были надбавки, так что жил этот слой населения весьма неплохо по тем меркам. Очень даже неплохо. Отца Гарольда Фаули мы с Гампом все же поставили на ноги. Уже вместе поэкспериментировав с парочкой зелий, мы все-таки пришли к оптимальному, и старик быстро оклемался и вернулся в лоно семьи, не забыв отблагодарить ни меня, ни Гампа. А сам заведующий токсикологией вежливо попросил меня объяснить ему, что же произошло с Тибором, и я как могла попыталась объяснить, стараясь использовать по минимуму профессиональные термины. Не знаю, понял он тогда меня или нет, но отношения у нас с тех пор начали складываться вполне доверительными, и я постепенно лучше узнавала противоречивого целителя Гампа, и мое мнение о нем постепенно менялось в лучшую сторону. Все-таки человеком он был хорошим, по-пуффиндуйски отзывчивым и трудолюбивым, пусть и далеко не все хотели это видеть. А высокомерие, что ж, с его успехами он вполне имел на него право, и не мне было его осуждать за это. Время летело незаметно. Спустя год после моего окончания школы Доусон сделал Кассандре предложение руки и сердца, и та с радостью его приняла. Я была бесконечно счастлива присутствовать на их свадьбе в роли подружки-невесты, а подросшая к тому времени полуторагодовалая Тесса выполняла роль цветочной девочки, пусть и ходила она еще не очень ровно. Со свадьбы они стали жить вместе в Хаксмиде. Николас, как я к нему теперь обращалась, по-прежнему работал мракоборцем, и нам с ним даже иногда приходилось встречаться, если к нам в отделение поступал криминальный пациент, а Кассандра через полгода после свадьбы родила чудесного мальчика и с чистой совестью ушла в декрет, оставив на время преподавание и должность декана. Все-таки лет ей уже было немало, по тем меркам она была глубоко старородищей в свои 35, так что моя подруга решила не рисковать здоровьем себя и малыша и полностью погрузилась в материнство. А Николас был довольно ценным специалистом, чтобы полностью обеспечивать свою семью. В скором времени они все вместе перебрались в Лондон, и я стала видеть свою подругу намного чаще. Тесса росла не по дням, а по часам. Вроде только недавно я ночами не спала, когда у нее резались зубки, а она уже резво бегала по косому переулку, не давая покоя ни мне, ни ворчуну Моргану, который словно обрел вторую молодость с появлением внучки. Но не все, конечно, было так радужно. Как и у всех, в нашей семье были и хорошие дни, были и не очень. Как я уже говорила, в 4 года Тесса переболела одной неприятной болячкой и даже лежала у нас в больнице, а годом позже, когда моей дочке было 5, приболел Морган. Вроде бы ничего такого у него не было, но на несколько дней я решила обеспечить ему полный покой, а Тессу забрала с собой на работу. Гиппогрифом к тому времени уже давненько заправлял новый администратор, Каст Дуглас, молодой человек 20 с чем-то лет, симпатичный, жизнерадостный, общительный, как раз то, что надо было для такой должности. Каст одно время пытался как-то сблизиться со мной, но я быстро дала ему понять, что общения с мужчинами в моей жизни было более чем достаточно, и что мне было хорошо и так, в компании подрастающей дочери. В общем, Морган на несколько дней выпал из жизни и своей роли няни, а я пыталась совместить работу мамы с работой целителя, пыталась как могла. «Тесса, а ну-ка стой!» На весь коридор воскликнула я, когда заметила, как это маленькое безобразие пробежало по больничному коридору, хотя я сама лично оставляла ее в целительской рисовать в альбоме. От моего восклика по всему коридору раздался заливистый детский смех, вызвавший умилительную улыбку у медсестер на посту, а я бросилась за дочкой, но поймала ее только у самых лифтов. Наклонившись, я подхватила непоседу на руки, а когда выпрямилась, то створки лифта неожиданно распахнулись, и передо мной предстал Гамп собственной персоной. «Надо же, кто у нас здесь?» Тепло улыбнулся он, заметив Тессу на моих руках, а затем с такой же улыбкой обратился ко мне. «Присматриваешь за младшей сестрой, Кейт, за дочерью?» Сглотнув, поправила я, поудобнее перехватив Тессу, а улыбка Гампа так и наполнилась смущением. «Точно, я и забыл уже», — виновато добавил он, а мне и самой было неловко продолжать такой разговор. Но, как я уже говорила, отношения у нас были, в общем-то, неплохие, так что Гамп, сделав глубокий вдох, попробовал широко улыбнуться и сказал: «Надо же, Кейт, какая у тебя красивая дочка. Наверное, копия отца?» «Да, копия», — поджав губы, подтвердила я, уже чуть покраснев от всей этой неловкости. Как бы ни выпытывали у меня коллеги, но по поводу своей не самой простой жизни я распространяться не стала и про отца Тессы тоже никому ничего не сказала, ограничившись тем, что воспитываю дочь одна. Самой же Тессе, когда она стала интересоваться подобными вопросами, я сообщила, что ее отец умер, когда она была совсем крохой. Да, может быть, это и было тяжело для ребенка, но такая версия для нее была наилучшим вариантом. О Томе уже 6 лет не было никаких известий, и спустя такой срок наивно было полагать, что он вдруг объявится. Да даже если и объявится, мы ему точно были без надобности, иначе он бы как-то поинтересовался нашей жизнью за все это немаленькое время. Конечно, где-то в глубине души моя гордость была, несомненно, ущемлена, потому что такой красавец, гений и человек, вызвавший одним касанием губ во мне бурю эмоций, просто использовал и бросил меня с дочерью, но мозгами я душила эти мысли, как могла. Мы с Тессой прекрасно жили вдвоем, в своем маленьком мирке, и никого больше нам было не нужно, а уж тем более деспотичного жена-ненавистника, убившего летом 6-го курса 5 человек.